Глава 17. Я стояла на опустевшем перроне и запоздало думала о том, куда мне податься. Гостиниц в Москве было, конечно, много, но вот какой отдать предпочтение? Черт, как же это я забыла о Катьке Перепелицыной, своей однокурснице, вышедшей несколько лет назад замуж за москвича. Недавно я встретил ее в Тарасове, но мы не успели толком поговорить, потому что она куда-то опаздывала и в попыхах сунула мне свою визитную карточку. Я отошла в сторонку и достала из сумки визитницу. Только бы в ней оказалась нужная карточка. Yes, вот и она. Держись, Катюха, от гостей тебе не отвертеться. Алло, Екатерина Константиновна? Нарочито официально поинтересовалась я. Да, это я, внимательно вас слушаю. А это Татьяна Иванова. Помнишь такую? Танька, ты! У тебя что-то случилось? Катя, я в Москве. Ты приглашала в гости, вот я и приехала. Наверное, мои слова привели Перепелицыну в легкий шок, потому что она 2-3 секунды молчала, а потом спросила сдавленным голосом. Где ты остановилась? Пока нигде, только сошла с поезда. Понятно. Протянула Катька и снова взяла время на раздумья. «Ладно, вот что. Ты приезжай ко мне в офис, а потом я тебя куда-нибудь пристрою. Значит так, спустишься в метро, по кольцевой линии проедешь до парка культуры, выйдешь в город и перезвонишь мне. Я объясню, как найти мою контору». «Хорошо, жди».